2 часа спустя он, наконец, разомкнул объятия и растянулся на спине рядом с ней. С той минуты, как они ушли с бала, оба не произнесли ни слова. Взгляды их встретились. Скотт улыбнулся, она ответила такой же улыбкой. Потом он засмеялся, но беззвучно, словно сдерживая себя. Пегги последовала его примеру. И тут он уже был не в силах владеть собой. Его сотрясал громовой, безудержный хохот. Хохот сильного мужчины, которому полностью удалась любовь. Пегги, подобно ему, извивалась от смеха, визжа, задыхаясь, плача. Когда они, наконец, успокоились, Пегги открыла рот, чтобы сказать что-то, но Скотт положил палец ей на губы. «Шш! Кто первым заговорит, скажет глупость». «Вот и готово, Скотт, ты уже сказал». На них налетела новая волна безумного смеха. Много позже Скотт спросил: «Так что же ты все-таки хотела сказать?» «Что нас должно быть слышно было на весь Манхэттен». Вот как все это началось. Скотт хотел жениться на Пегги, а Пегги только и думала о том, чтобы выйти за Скотта. Она, казалось, все понимала. Иногда он звонил ей из какой-нибудь заброшенной дыры, куда его привела предвыборная кампания, и назначал свидание через неделю на 1 час в Вашингтоне. Она являлась туда и не хныкала, когда наступал конец этому свиданию между 2 самолетами или 2 вокзалами. Как ни странно, Пегги, готовая снести любое со стороны честолюбивого парня, не очень-то собиралась потакать молодому человеку с серьезными намерениями. Она стала предъявлять жесткие требования, поставила в один ряд свою карьеру журналистки, действительно весьма успешную, с усилиями Скотта забраться на самую верхушку. Они превратились из любовников в соперников, несмотря на все попытки Скотта быть вместе с ней, возможно, чаще. Но все же у нее не хватало времени на работу, она готова была отменить любое интервью, чтобы промчаться через всю Америку и провести возле него несколько минут. Он же, захваченный яростным вихрем, порабощенный своей будущей властью, чувствовал, что между ними все рушится, и не имел времени, чтобы остановить это крушение. Как-то раз, после того, как они не виделись 6 недель, он услышал по радио, что она обручилась с Тони Ферлейном, неким папашиным сынком, унаследовавшим редкостную коллекцию импрессионистов. Из разговоров известно было, что глупость его равняется красоте, а чванство — огромному состоянию. Скотт, хорошо изучивший свою Пегги, тоже пришел к выводу, что она сделала это ему в отместку. С этого разрыва начались его крупнейшие успехи в политике. Очертя голову, бросился он в самую гущу битвы, привлекая в свою партию тысячи сторонников, зачарованных его пылкостью и идеями. А что ему оставалось делать? Если вдруг выдавалась свободная минутка, он здоровья ради быстренько справлялся у себя в кабинете с какой-нибудь потаскушкой, которую раздобывал ему тот или другой из секретарей. Из светской хроники ему было известно все о поездках и курортных развлечениях Пегги. Из сплетен знакомых он узнавал имена любовников, которых ей приписывали, но не верил ни единому слову, не допуская мысли, чтобы она поставила такую преграду между ним и собой. После всего, что между ними было, возможно ли, чтобы с другим она могла испытать то же, что с ним? Нет, больше он ее не отпустит. Никогда. Он победит или провалится, но вместе с ней. «Сэр, мы приехали». Скотт опустился с небес на землю. Шофер только что остановил машину перед особняком матери. «Вы долго пробудете здесь, сэр?» Скотт задумчиво посмотрел на него. Сколько времени потребуется сыну, чтобы сообщить католичке матери с ее незыблемыми принципами, что он собирается 3 месяца жениться на некой инопланетянке, в то самое время, когда он вот-вот достигнет самой высокой политической вершины, если только этот брак не разобьет все вдребезги. На лице его застыла улыбка, явно удивившая шофера. Скотту захотелось его успокоить. «Не расстраивайся, старик, просто передо мной дилемма в духе герцога Виндзорского». И добавил: «Я пробуду здесь самое большее 1/4 часа». Греку не хочется ехать со своим шофером. Он берет такси. Ему как-то неловко. Широкий плащ частично скрывает надетый на нем костюм пирата. В кармане у него черная повязка, которой он закроет один глаз, когда вступит в дом Бэмбилтов. Он и не подозревает, что этот званый развод, казалось бы, вовсе безобидный, перевернет всю его жизнь, только не сразу, а в несколько приемов и различными способами. Так творится история, и в то же время люди сами ее творят. Из целой массы возможностей внезапно возникает ряд случайностей, а те, в свою очередь, порождают события, связь которых между собой выясняется лишь впоследствии, когда их расставляют в хронологическом порядке. Однако история как раз в тот миг, когда ей надлежит воплотиться в действительность, может вдруг покачнуться туда-сюда, как пьяная безумная старуха, а может и не покачнуться, и снова по воле случая возникнут бесчисленные переплетения, связанные с хрупким выбором людей, которые сами зависят от своих случайных желаний. Но в эту минуту грек и не подозревает о том, что его ждет, ему и в голову не приходят эти метафизические соображения. Никому неизвестный и несколько раздосадованный, сидит он в такси по дороге к Центральному парку и рассеянно всматривается поверх откидного сиденья в карточку шофера. На ней написано «Израиль Кафка». Какие-то вопросы приходят греку в голову, но он их не задает. Хватит ли у него смелости, чтобы подступиться к великой Менелас, которая его смущает? А греческие боги, его повелители, поглядывают на него с высоты Олимпа и улыбаются на его ребяческую растерянность. Такси с трудом пробирается сквозь густой поток транспорта на Бродвее. Израиль Кафка левой рукой нажимает на клаксон и, невзирая на оглушительный шум, обращается к Сатрополусу, невообразимо коверкая язык. «Вы только посмотрите на них! Нет, вы можете мне сказать, какого черта они в такой час носятся тут в своих тачках, болваны такие?» Так как грек не имеет об этом решительно никакого мнения, он молча пожимает плечами. Внезапно перед ним предстает 60-этажное здание НКБ, нефтяной компании Бэмбилта. Сверху донизу все окна освещены. 10 часов вечера. Грек нервно мнет рукой повязку, спрятанную у него в кармане. Остановитесь здесь. Званый вечер начинается. В жилище Гесса Бэмбилта столько цветов, что уже не разглядеть цвета стен. Чайные розы карабкаются вверх парами огромных окон, орхидеи возлежат на полу в японских мисках, тюльпаны и лилии разбросали повсюду свои яркие пятна, лимонно-желтые, красные, розовато-черные, шелковисто-лиловые, белые, сиреневые, оранжевые. Большой Гэс сделал все, чтобы личное жилье являлось символом и венцом его блистательной деловой карьеры. В здании нефтяной компании оно попросту занимало 3 последних этажа. Что касается крыши, которую Большой Гэс превратил, по его скромному выражению, в подвесной сад, то она на самом деле представляла собой настоящий лес с 30-метровым бассейном в центре и трамплином для состязаний по прыжкам в воду. Сквозь эту прозрачную воду, постоянно подогретую до 25 градусов, виднелась привезенная из Италии мозаика рисунок, который частично воспроизводил равенские фрески VI века. Зимой над этим бассейном возносился гигантский купол из плексигласа, создававший ощущение, что ты плаваешь в небесной лазури. Бесконечное пространство раскрывалось перед глазами сквозь ветви голубых кипарисов, орегонских сосен и эвкалиптов. А если подойти поближе к парапету и наклониться, можно было разглядеть головокружительно далеко внизу клёны Центрального парка и всю панораму центра Нью-Йорка, такую ошеломляюще прекрасную, что перехватывало дыхание, тонущую днем в голубоватой дымке, а ночью испещренную бесчисленными огнями и радужным сиянием тысяч неоновых реклам. Когда Гэс напивался, ему нравилось нырять в бассейн, представляя себе в то же время гигантский улей, находящийся под ним, где трудились 3000 служащих. Для званого развода ему пришла в голову мысль, разумеется, по подсказке Шальной, украсить каждый из 3 этажей своего пентхауса сообразно 3 избранным для маскарада темам. Море, ведь свое состояние он нажил на буровых вышках, установленных неподалеку от берегов Аляски, деньги, которые стали для него самоцелью, и любовь, постоянно превозносимая им как единственная властительница его жизни. Пустые слова. На деле же он стал рабом доллара, слугой и денежным мешком для женщин, на которых женился, или вернее, которые его женили на себе. А море он не переносил и в путешествие пускался только поездом или самолетом. Итак, на 1 из 3 верхних этажей здания были расположены вдоль стен, снизу доверху, гигантские аквариумы, заполненные всеми существующими на свете образцами подводной флоры. Стены следующего этажа были целиком скрыты под коллажами и репродукциями в натуральную величину 100-долларовых билетов свойственной им расцветки. А на 3-м весьма легкомысленные картинки были посвящены любви. Единственным подлинным полотном был великолепный фрагонар, изображающий полуголую женщину, играющую в постели с собакой, которая, казалось, вот-вот кинется на нее. Кроме того, Гэс не устоял перед находкой весьма сомнительного вкуса. Он расставил щиты с фотографиями своих предыдущих 11 жен, а также Шальной в качестве 12-й. 13-я же рамка оставалась пустой, в ней красовался только вопросительный знак. Шальная потребовала, чтобы он убрал эту дурацкую выставку, но он отказался, предложив в утешении пополнить ее фотографиями 3 ее предыдущих мужей, включая его самого. Поняв, что его не переубедишь, Шальная даже согласилась на придуманный им для гостей сюрприз, который неизбежно должен был их потрясти. Но там видно будет с помощью спиртного. На 58-й этаж гостей доставляли 2 лифта, от скорости которых замирало сердце. На площадке под балдахином красного бархата их встречала двойная шеренга лакеев в париках эпохи Людовика XIV, сверкающих пестрыми раззолоченными нарядами и вздымающих горящие факелы. Стоило войти в холл данного этажа, как вас тут же оглушал привычный шум дюжины голосов, которые перекрывали друг друга, причем никто никого не слушал. Гости приходили, плотно укутавшись в темные плащи, туго стянутые у шеи, что придавало им сходство с бутылкой чернил. Как только один из них сбрасывал плащ, со всех сторон раздавались возгласы радости или удивления в зависимости от маскарадного костюма. Кое-кто из стариков-миллионеров изображал молоденького юнгу с большим воротником и беретом с помпоном, как водится во французском флоте. Адмирал переоделся в кочегара, пышная блондинка, сталелитейные заводы Финкина соорудила прическу, напоминающую фасад Нью-Йоркской биржи, иные весьма почтенные дамы, патронессы благотворительных учреждений, отдали должное извечно преследовавшему их образу шлюхи и нарядились с подозрительной радостью в платье проституток 90-х годов или в костюмы девочек по вызову. На одной из них в качестве украшения был приколот кусочек ткани с ее номером телефона. Наметанный глаз психолога тотчас заметил бы, что костюмы прибывавших гостей соответствовали не тому, чем были в самом деле их владельцы, а тому, чем они втайне хотели быть. Но ни о каких психологических изысканиях тут не могло быть и речи. Сразу же при входе каждый приглашенный, будь то мужчина или женщина, был обязан осушить полбутылки розового шампанского. И только после этого он имел право на теплое приветствие той, которая на эту ночь еще оставалась хозяйкой дома. Шальная Линди превзошла себя. Пока что никто из гостей не мог затмить ее наряда по очень простой причине. Платье, в которое она была разодета, оставалось единственным и неподражаемым. Под темно-синей прозрачной тканью, вырезанной спереди почти так же глубоко, как и сзади, сверкала широкая гирлянда подлинных золотых монет, выскобленных изнутри, чтобы ее хозяйка не рухнула под тяжестью украшения. На затянутых назад волосах, отчего огромные глаза казались еще прекраснее, была надета золотая тиара, украшенная всего лишь 6 бриллиантами, по 20 карат в каждом, кроме среднего, в котором их было не менее 30. При каждом ее движении, которое, кстати, справедливо можно было назвать волнообразными, золотое одеяние трепетало, подобно морским волнам, подчеркивая все линии ее прекрасного тела и ласково приникая каждой его извилине. После того, как гость, войдя, выражал ей свое восхищение, а Гэс отвечал на это фразой, которая гладко скатывалась у него с языка, когда я смотрю на нее и вижу, как она хороша, перестаю понимать, почему я с ней развожусь, его предоставляли самому себе, и каждый играл в узнавание или делал вид, будто не узнает, притворяясь, что окружен незнакомцами, и бродил вверх и вниз по лестницам, запруженным толпой, сквозь которую с трудом пробирались, обливаясь потом, официанты в париках, держа перед собой подносы, как щиты, и врезаясь в скопище людей, подобно носу парохода. Гости, поднимающиеся наверх, мешали тем, кто шел вниз, тех, кто хотел поговорить друг с другом, непрерывно оттесняли от собеседника, в воздухе то и дело звучали какие-то цифры, кто-то кому-то еле слышно сообщал биржевые новости, а кто-то громко выкрикивал то или иное имя, узнав под маскарадным нарядом знаменитость из мира политики, финансов или высшего света. На каждом этаже женщины штурмовали все 5 ванных комнат, чтобы подправить косметику или платье, в то время как мужчины бросали тайком хитрые или сладострастные взгляды наверх, зачарованные всем этим птичником, который удобно просматривался под самым соблазнительным углом снизу вверх. Было немногим более 10 часов, вечер еще по-настоящему не начался, на террасах царила мягкая и влажная жара, и свежие потоки кондиционированного воздуха, едва успев туда проникнуть, тотчас же испарялись. У главного входа на первом из 3 этажей внезапно раздался радостный вопль. Это явился закадычный друг Гэса Эрвин Эдвардс, один из крупнейших американских банкиров, переодетый крабом. Но взрыв восторга был вызван не только его панцирем или огромными клешнями, надетыми на руки, а тем, что он вошел, пятясь задом и налетая на всех, кого не мог увидеть, так как одновременно вливал в себя бутылку шампанского. Выпив до дна, он швырнул ее на пол, где она и разбилась вдребезги под гром аплодисментов. Большой Гэс заливался смехом, хлопая себя по бокам. Он был еще не настолько пьян, чтобы не отметить, что вечер блестяще запущен на полный ход. Несмотря на саблю и весь свой воинственный вид, грек внезапно почувствовал себя совершенно голым. Он забыл взять с собой деньги. И не чековую книжку. На известном уровне богатства чековая книжка становится абстрактным понятием, а пачку, с которой никогда не расставался. Он считал, что деньги непременно должны быть воплощены в те символы, которые им соответствуют, живые, ощутимые, конкретные, весомые, объемные, сделанные из определенного ценного вещества, будь то золото, бриллианты или шелковистая бумага банковых билетов. Выходя из такси, он сунул руку в карман, как делал по 100 раз на день ради чувственного наслаждения, которое испытываешь, когда под пальцами шуршит пачка, постоянно там находящаяся, и вот пусто. Как могло такое случиться именно с ним? Один из лакеев, встречающих гостей, заметив, что он в затруднении, бросился навстречу, чтобы расплатиться с таксистом. Вместо благодарности лакею достался уничтожающий взгляд, а второй, точно такой же, получил он от Израиля Кафки, который, видимо, остался без чаевых. Сатрополус, разозленный и смущенный, вошел в гигантский холл, где топталось несколько приглашенных, которых он не мог узнать в маскарадных костюмах. Ему казалось по их взглядам, что им все известно и что он загнан в угол. Это было ужасно. В течение каких-то минут он едва мог справиться с желанием вернуться в отель Пьер. В отличие от других вельмож, меньшего калибра, гордившихся тем, что никогда не имеют при себе ни гроша, он несколько презрительно полагал, что у них в сейфе также пусто, грек всегда следил, чтобы даже в купальных трусах у него лежало вплотную к телу хотя бы 2000 долларов в целлофановой оболочке. Его лицо и его имя во всем мире служили ему паспортом, и никто бы не посмел бестактно совать ему счет. И все же никогда не знаешь. Ведь поставщики направляют счета в бухгалтерии своих компаний, где им ведется точнейший учет. Но все это пустяки, фольклор. Единственное, что ему было нужно и что его возбуждало, это блаженное прикосновение к денежным купюрам. Всякий раз, когда ему предстояло трудное дело, будь то любовь или бизнес, он набивал ими карманы и черпал новые силы, тайно поглаживая в кармане свои фунты, марки или доллары. Подошла кабина лифта, но он не поддался искушению, не вошел в нее, а повернул назад и двинулся на удачу по огромной ослепительно сияющей галерее первого из этажей, пока не нашел, наконец, дверь с пометкой «Мужчины». Он ворвался в пустой туалет, заперся в одной из кабинок, лихорадочным движением раскрыл металлический ящик над умывальником, выхватил оттуда пачку туалетной бумаги и запихал ее в правый брючный карман. Потом спустил воду, придал своему лицу выражение спокойствия и достоинства и вышел в галерею. Машинальным жестом он опустил руку в карман и успокоился, почувствовав под рукой эту толстую пачку бумаги. Он знал, что это предельно глупо. Но и что? Он опять стоял у лифта. Незаметно нащупал под плащом пирата чековую книжку в кармане у самого сердца и денежную пачку у бедра. И снова был готов бросить вызов всему миру. Вот это находка. Шальная взяла Амаре Дадино за руку и провела его в зал, сразу вызвав радостное кудахтанье присутствующих. Дадино изображал Эльзу Максвелл. Знаменитую американскую журналистку ненавидел каждый, над кем она потешалась, хотя никто не мог обойтись без нее ни на одном званом обеде. Эти приемы в Нью-Йорке делились на ин, когда там была Эльза, и на другие попроще, где ее не было. Амаре, как истинный гомосексуал, обладал даром перевоплощения. Когда он изображал кого-то, это было не карикатурой, а жанровым портретом. Любой мог, конечно, обложить себя подушечками, чтобы казаться толще и тяжелее, но только он один умел передать эту неуклюжую, грузную поступь задышливого тюленя, этот силуэт, как бы раздвоившийся между отвислым от собственной тяжести задом и рыхлой бесформенной массой груди и живота. Ничто не было упущено. Необычайное сходство довершали подрагивавшие щеки, мутный тяжелый взгляд, презрительно выпеченная нижняя губа, невообразимая шляпка, украшенная цветами и фруктами на фоне осенних листьев. Кое-кто захлопал в ладоши, радуясь возможности бесстрашно посмеяться над той, кого так боялись. Дадино, раскланиваясь перед тем или иным гостем, начинал беседу словами «Вчера вечером у Виндзоров герцогиня» и пересыпал дальше свою речь, как и полагается всякому неймдроппе. Именами королевских высочеств, подаваемыми под острым соусом вымышленных острых и весьма нахальных анекдотов. Примечание. Неймдроппе – человек, упоминающий в разговоре из хвастовства имена знаменитых людей. Дадино был наверху блаженства. Ему нравилось оказаться наконец-то кем-то другим, а не собой. Где-то в стороне от него у входа внезапно раздались восторженные вопли, в то же время старательно приглушаемые. Кто же это успел сменить его в главной роли? Шальная уже бросила его и помчалась навстречу новому гостю. Дадино увидел какое-то прозрачное, просвечивающее насквозь желеобразное существо, полыхающее чем-то багровым, существо которого все сторонились. Чудовищное зрелище. Но ужас его достиг предела, когда он узнал в этом существе Эльзу Максвелл, настоящую в наряде, изображающем медузу. Толстуха продвигалась вперед, радуясь тому, что вызывает настоящий ужас, и что все перед ней отступают. Оказавшись перед Амаре, она ткнула в него пальцем и захохотала. «А вы кто такой?» Дадино распахнул объятия. «Эльза, я, Амаре, «Я Дадино». Она пылко бросилась ему на шею. Чтобы не дать ей заговорить, Дадино воскликнул первым. «Эльза, дорогая моя, ты божественно выглядишь, великолепно и до того оригинально». В то же время он со страхом размышлял, поцелует она его или придушит. Все казалось гораздо проще. Она себя не узнала. Страстно прижав его к своему прозрачному панцирю, который тут же треснул от этих объятий, она спросила. «Аморе, ты объяснишь, наконец, кого ты изображаешь? Гениальный костюм. Старого кита, дорогая моя. Изумительно, изумительно». Она ласково взяла его под руку и потащила за собой. «Пойдем, от этого шампанского так пить захотелось. Пойдем выпьем чего-нибудь». Гости недоумевали, дура она или прикидывается. Нет, она была совершенно искренней. Это же подтвердила на следующий день ее колонка, тотчас же перепечатанная сотнями газет. Весьма лестно отозвавшись о званом вечере, она закончила такими словами. Несмотря на страшную драму, омрачившую этот великолепный праздник, вечер у Бэмблтов явился со светской точки зрения самым блистательным и самым удачным из всех вечеров нынешнего сезона. «О, Гэс, быть не может!» Пегги опять внимательно посмотрела на Гэса Бэмблта и со смехом воскликнула: «Да нет, почему?» Большой Гэс выпятил грудь, и на лице его багровом от выпивки и возбуждения проступила истинно детская радость. С комическим отчаянием одернул он свою одежду, каторжника из грубой серой ткани с широкими черными полосами. «Пегги, моя жизнь, сущая каторга!» Он проделал неуклюжий пируэт, чтобы им можно было всласть полюбоваться под любым углом. Потом выхватил из рук лакея бутылку шампанского, которую тот принес для Пегги. «Прежде всего, выпейте, долой заботу и печаль». Пегги глотнула из горлышка и бросила бутылку через плечо на русский манер. «За ваш развод». Кокетливо поглядывая на Гэса, она ждала, чтобы он предложил ей сбросить, наконец, плащ, скрывающий ее наряд. «Итак, — сказал Бэмблт, — любовь, море или деньги?» «Море». Плащ соскользнул с ее плеч, и она предстала перед ним в роскошном костюме цирковой укротительницы. Все вопросительно посмотрели на нее, а она с довольной улыбкой пояснила. «А почему бы и нет? Я укрощаю морских сирен». Присутствующие взвыли от восторга. Но тут одновременно открылись дверцы обоих лифтов, и оттуда появилась, подобно свежей выпечке из духовки, новая партия гостей, испортив тем самым успех номера, подготовленного Пегги. Из правого лифта вышла великая Минилас, из левого — Ирена и Герман Каленберги. «Друзья мои», — кричал Гэс, — «все-все вы знаете друг друга, вернее, узнаете друг друга». Тут начались объятия и звонкие поцелуи мимо щек, чтобы не размазать грим. «Но», — сказал Гэс, обращаясь к Минилас, — «я не вижу мистера...» Он чуть было не сказал мистера Минилласа. Но как ни был пьян, вовремя спохватился, не решаясь произнести имя, казавшееся ему нелепым, и все же, наконец, произнес: «Я не вижу мистера Гонсалеса дель Сальвадор». «Он наказан», — гордо заявила великая Минилас. «Ну выпейте, выпейте же».